И все равно, поимка причастных к падению врат гораздо приоритетнее, чем поиск и уничтожение выживших легионеров Дома Боли. Их головы помогут выделиться на фоне остальных, позволив получить желанную награду. Ушалый господин точно сможет их допросить, какие бы клятвы те ни приносили при жизни или не принимали печати на свои души. Решено. Новый удар пятками в чешуйчатый бок ящера заставил того перейти на тяжеловесный бег, а следом за ним послушно последовали и воины его отряда. Конечно, о подобных врагах нужно обязательно докладывать высшим, но ведь доклад можно сделать и чуть позже, когда он настигнет врагов, а не прямо сейчас. Надо убедиться в полученных сведениях. Вдруг бес что-то напутал, не стоит беспокоить сильнейших по пустякам. Все, больше не могу. Придется рисковать. Из-за передозировки зелья работают уже так мало, что от них нет никакого проку. Без карт усиления и доспехов, поддерживающих тело, я просто сдохну или потеряю сознание, что по сути одно и то же. Я стоял, опершись о кусок стены, меня шатало как в сильнейший шторм, в глазах постепенно темнело. Сейчас отключусь. Пришлось несколько раз резко мотнуть головой, чтобы сохранить сознание, прогоняя наваливающуюся дурноту. Как же все плохо. Активатор. В руках пустота. Да чтоб тебя демоны сожрали. Активатор. Проклятый жезл наконец возникает в моей руке. И я немедленно запускаю комбинацию с привязанной к ней малой синергией усиления тела. Еще в двойной спирали перед рейдом в бездну были подобраны группы карт на различные случаи, чтобы в бою не терять ни секунды драгоценного времени, сразу используя готовые связки. Милость высших сил, доставшуюся от Дени, я уже потратил перед рывком к вратам и сейчас использовал карты, выданные ногом. Увеличение силы, выносливости и ловкости мне очень пригодится. Доспех хранителя океана облегает тело, принося долгожданную защиту, также значительно усиливая ловкость и скорость реакций. Сейчас это даже важнее защиты, хоть не убьюсь, запутавшись в ногах. Теперь духовный зверь, добытый на турнире. На миг передо мной возник могучий бык, мотнув тяжелой башкой, он надвинулся на меня, пройдя насквозь, а потом растаял, превратившись в живой щит, что прикроет меня от любой стихийной магии и дарует чутье на опасность. На левом запястье тут же проявилась маленькая шаманская печать, связавшая меня с духом, позволяя призывать и отзывать его, а главное, получать от него поддержку. На этот раз мне достался бык, поделившийся со мной своими силой и выносливостью, удачно вышло. Далее я открыл раздел лечения и очищения. В первую очередь призвал серебряное большое исцеление. Это заклятие действует напрямую, а не создает демоново зелье, к тому же оно частично снимает наложенные негативные эффекты, вдруг подействует. Потом редкий разовый расходник от нога, пульсация жизни, золотая карта на пару часов взрывоподобно усилила все регенерационные процессы в моем организме, обещая почти мгновенное зарастание ран. Может, хоть сейчас я почувствую себя лучше. Напоследок серебряная бодрость духа, что должна наполнить тело энергией и силой, а также снять ментальную усталость, и простенькая карта снятия боли. Опытные игроки обычно не тратят время боя на подобную ерунду, но голова просто раскалывалась, вызывая темные круги перед глазами. Чуть не забыл, у меня же есть еще и артефакт от учеников древних. Две стеклянные дымчато-зеленые змейки обхватили запястье, вытягивая из окружающего мира силу и тонким ручейком вливая ее в меня. Ха, я теперь не просто проколотый бурдюк, а бурдюк, в который доливают воду. Дав себе пару вдохов прислушаться к телу, стиснул зубы и отлепился от стены. Стою. Хорошо. Собравшись, я рванул вперед, перебегая на соседнюю сторону улицы мимо баррикады из изуродованных тел. Здесь крупный отряд Дома Боли сцепился с бойцами ярости, пытаясь прорваться к развалинам дворца, к которому сейчас пробирались и мы с Мистрой. Повсюду трупы. Похоже, бой был серьезный, даже не ясно, кто кого одолел. Палачи, любящие боль, свою и чужую, с вживленными металлическими шипами, пожиратели плоти, а вон... черный балахон выжигателя разума, окруженный тушами прикрывавших его живодеров, адские гончие, быкоголовые, истязатели и даже парочка суккубов, лежащих возле массивной ящерицы, что раскинулась в центре прохода. Схватка вышла жаркой в прямом и переносном смысле. Часть тел тут и там напоминали собой обгорелые головешки. Быстро пробираясь вперед, обогнул тушу ящерицы и увидел ее седока. Балахон разодран в клочья, открывая невысокого старика-коротышку, полностью обмотанного пожелтевшими от времени бинтами, но все еще сжимающего посох высохшими пальцами. Перед ним валялось два с половиной десятка обугленных трупов. Вокруг смешалось неизвестное количество кучек пепла, а из тела мага торчало полдюжины тонких черных стрел, от которых так и веяло холодом смерти. Знакомые гостинцы, ими во время поединка со змеиедами щедро делились всадники дикой охоты. А колдун-то явно был непрост. Даже сильному демону сложно пережить удары одной такой стрелы. Их холодные наконечники убивают саму суть жизни, а тут целых шесть. Я уважительно кивнул и быстро пошел дальше, на корню задавив даже саму мысль попытаться вытянуть из мертвых рук все еще зажатые в них посох. Такие вещи без защиты не оставляют, а, зная демонов, как минимум парочка посмертных проклятий сейчас, словно затаившиеся змеи, только и ждут того, кто прикоснется к их хозяину или его добру. В бездну глупые риски. Мистра ждала меня, спрятавшись под плащом на противоположной стороне квартала, а через улицу начиналась нужная нам площадь. Осторожно высунув голову, едва взглянув на меня и осуждающе качнув головой, она тихо произнесла: «Ты все-таки использовал карты. Выбора не было», — виновато отведя взгляд, ответил я. «Нелегко признавать то, что ты сам нарушил собственный же приказ. Ты сейчас фонишь магией так, что я почувствовала тебя еще на подходе, и это без использования специальных заклинаний, направленных на поиск источников силы». «Знаю, все знаю и понимаю», — недовольно буркнул я. «Мистра мне сейчас чем-то неуловимо напомнила Нию. У нее тоже порой проскакивали интонации строгой учительницы, отчитывающей нерадивого ученика. Пришлось пойти на риск. Без поддержки карт я могу вырубиться в любой момент. Зелья перестали действовать, и тело почти не слушается, словно я сломанная марионетка с наполовину порванными нитями. Тут уже выбор между маскировкой и банальным выживанием». Тяжело вздохнув, еще раз оглядел окрестности, и своими глазами, и с помощью артефактов. Дикая охота гонялась в первую очередь за сильными демонами, как за наиболее ценными трофеями, так что тех должно было остаться в городе не так уж и много. Может, нам повезет не нарваться ни на одного из чувствующих силу. Тем более, мы почти пришли. Разрушенный дворец, к которому упорно все это время вел нас компас, был уже перед нами, всего в полутора сотнях шагов. Оказывается, устройство направляло нас именно к нему, а не к арене чемпионов. И теперь мы могли рассмотреть его поподробнее. Когда-то это здание окружала стеклянная стена, высотой не уступавшая самому дворцу и надежно скрывавшая все то, что происходило внутри от любых взглядов снаружи. Заложенные в нее руны, по всей видимости, обеспечивали защиту от физических и магических нападений, а стелы-накопители, что сейчас разломаны на куски и валяются среди остальных обломков, поддерживали уровень силы, распределяя и направляя потоки магии внутри стеклянной ограды. Судя по количеству и сложности испещряющих ее поверхность рунных цепочек, тут могли быть целые комбинации различных типов щитов, сенсорных и атакующих заклинаний, действующих в связке с ловушками, установленными по периметру. Но все это великолепие было разбито вдребезги одним ударом меча стража внешних границ, снесшим неуступчивую преграду на пути своих легионов. Пылающий меч, расколовший стены Акштхара, не подвел и здесь, разрушив защиту, веками создаваемую весьма сильными и умелыми демонами. А уже потом пришел черед каменных стен, обрушенных колдунами нападавших. В центре дворца валялись обломки колоссальной статуи, выполненная из черного камня, недобро мерцающего алыми искрами. В опрокинутой, лежащей на боку чаши, которую до сих пор сжимала одна из обломанных рук, продолжал гореть огонь, который я узнал с первого же взгляда. Эти бесцветные всепожирающие языки безумного переплетения силы после нашего забега по рушащемуся в пламя миру, я не забуду никогда. Видимо, хозяин дворца вынес его из самого сердца бездны. Скульптура стала серьезным препятствием на пути легионов боли, очередные тела и их ошметки весьма красноречивы. Но тут уже постарались колдуны Тахалата, снеся гигантского стража чем-то из своего арсенала стратегических чар, не пожалев на него сил. На месте могучего монумента теперь виднелся темный провал, уходящий глубоко в землю. И именно сюда вел нас компас, настойчиво указывая в сторону руин. Золотая стрелка сократилась до минимума, а правый диск почти вернулся в исходную позицию, до искомого меньше 200 шагов. Впрочем, на втором диске тоже осталось всего несколько делений. Мистра, так же как и я, не отрывавшая взгляда от компаса, быстро уточнила: «Попробуем добежать, перед дворцом нас ждала открытая площадь, наверняка специально оставленная для удобства наблюдения и обороны. Сейчас там, Конечно, далеко до чистоты. Повсюду валялись трупы, обломки здания, туши демонических зверей, даже камни мостовой почернели от волн пламени, прокатившихся по ним. Видно, что при штурме отряды легионов боли уперлись в первую линию обороны еще на подходе к дворцу. Сходу попытались пробиться к нему, но получили отпор, причем основательный. С размаху не получилось, а дальше вмешались уже ребята посерьезнее, защитники были ими уничтожены, и армия покатилась дальше. Вот только я рисковать не хочу, уж слишком много мертвых тел сейчас лежит на камнях, а сколько их может быть под ними. В памяти еще свежи воспоминания про ловушку демонов возле огненных врат, да и сам дворец непрост. Уровень опасности на карте нога оранжевый, и даже надпись есть. Дворец коллекционера. Не знаю, кто это, поясняющей информации нет, но, видно, серьезная фигура, с немалой силой и соответствующим авторитетом. Не будем рисковать, решил я. Ловушки демонов все еще могут быть активны. Попробуем проникнуть напрямую внутрь здания. Порывшись в сумке, отыскал ритуальный кинжал. Съемный камень с его навершия, хранивший силу владыки цепей, был уничтожен в сражении с бесформенным, но сам кинжал все еще полон энергии. Книга, раздел карт перемещения, темный водоворот. Рядом медленно формируется знакомый омут. Ну же, давай. Нетерпеливо подгоняю его я. Парящие по кругу артефакты зафиксировали движение крупного отряда демонов во главе с несущим посох, и двигался он в нашу сторону весьма целенаправленно. Наконец-то темные волны пришли в движение, сформировав воронку. Теперь осталось выбрать точку назначения и мысленно отправить туда вторую часть водоворота, помогая себе активатором. Небольшое темное пятно шустро побежало через площадь, скользя по потемневшим от пламени камням. Вот оно достигло осколков стеклянной стены, чуть замешкавшись, все же просочилось за нее и замерло возле черного пролома посреди дворца. Готово, мистра быстро кивнула, но в последний момент, подумав, я вновь активировал книгу, выбрав раздел защитных карт. Нак очень хорошо позаботился о своей владыке мыслей, выдав мне сразу несколько комплектов для нее. Теневой доспех и водная аура легли на девушку, придавая защиту от физических и магических атак. Слишком уж мне не нравилось то, как ведет себя замеченный мной отряд демонов. Такое впечатление, что они знают о нас и сейчас идут точно по следу. Адская гончая, радостно взвизгнув, подняла голову, привлекая внимание хозяина, призвавшего ее. Тихо поскуливая, она замерла возле небольшой лужицы крови, еще не успевшей застыть на камнях. Чулбар, радостно осклабившись, спрыгнул с ящера и склонился над темными пятнами. Пара пасов руками, и в воздухе проявляется лицо того, кто их пролил. Кровь и хозяин всегда связаны, как глупо и неосторожно оставлять столь важную частичку себя. Носящий посох вгляделся в возникший образ, сравнивая его с изображением, переданным бесом. Это однозначно один и тот же человек. Скорее всего, кто-то из свиты нога, может, даже входящий в круг приближенных. И, судя по всему, он тяжело ранен. Легкие повреждения наверняка смог бы залечить. Мысли не мешают рукам действовать. Почерневшие пальцы вычерчивают еще несколько символов, и послушные потоки воздуха осторожно собирают крупицы крови, застывшие на камнях. Часть из них просыпается на его амулет, медленно погружаясь в черный опал. Чулбар активировал единение, и в воздухе проступила видимая лишь ему красная дорожка, указывающая путь к хозяину крови. Теперь, где бы тот ни был, куда бы ни убежал, пока амулет цел, его можно будет найти. Остатки колдун бережно пересыпал в небольшой кожаный мешочек, снятый с пояса и занявший свое место на шее рядом с амулетом. Теперь он готов. Коротким рывком носящий взлетел на спину своего ездового ящера и ударом пяток на пару с бодрящим заклинанием заставил выдыхающего пламя перейти на бег. Встав на след, он уже не упустит свою добычу. Минотавры и адские мечники, составлявшие его свиту, без раздумий последовали за ним. «Кажется, нас преследуют», — тихо произнес я, вглядевшись в изображение, передаваемое одним из следящих артефактов, сейчас кружившихся по периметру. Заклятие перенесло нас в центр дворца, и мы оказались буквально в паре шагов от бездонного провала, уходящего куда-то вглубь земли. Камни вокруг до сих пор дышали жаром, и повсюду валялись куски черного искристого мрамора, за одним из которых мы с Фатой и укрылись. Я кратко рассказал мистре о полусотне минотавров и адских мечников, бегущих позади колдуна, что ехал верхом на огнедышащей ящерице. И если раньше я допускал, что это один из патрулей, обыскивающих сейчас город, то теперь убедился наверняка, эти твари явились по наши души. Они, подобрав по дороге еще один отряд, четко шли по нашим следам, в точности повторяя все перемещения по улицам и переулкам, иногда срезали путь, но неотрывно следовали за нами без задержек и остановок. Возможно, одна из адских гончих как-то сумела встать на наш след или колдун смог уловить отблески силы использованных мною карт. В любом случае, сейчас это не важно, схватки не избежать. Как бы мне ни хотелось, уйти по-тихому уже не получится. Стрелка компаса четко указывала, что мы в нужном месте. Только вот портал находится где-то под землей, и разыскать его, имея за спиной такую погоню, вряд ли выйдет. «Попробуем уйти», — спросила Мистра, быстро оценив обстановку, и, увидев, как я качнул головой, поняла все без слов. «На меня не рассчитывай, я сейчас совсем без сил, мне нужен отдых». «Мне бы он тоже не помешал», — ответил я, с третьего раза призывая книгу. «Нужно посмотреть, что у меня вообще осталось из атакующих карт. Надеюсь, двойник, бывший все это время с ногом, мне хоть что-то атакующее оставил». В принципе, все оказалось относительно неплохо. Копия, судя по всему, достаточно точно следовал моим приказам, хотя часть сильных карт все же потратил. Но все равно, шансы на выживание у нас с напарницей есть. Демоны как раз выбежали на открытое пространство перед резиденцией коллекционера. Колдун чуть замедлил ящера, пропуская свою свиту перед собой. В принципе, ожидаемо. Минотавры и адские мечники с визгом рванули вперед, своими воплями подбадривая друг друга. Активатор вспыхнул в моей руке в тот же миг. Сначала задержать. Охотничьи лозы рванули вверх, сквозь камень мостовой, опутывая ноги, разрывая шипами плоти и отравляя токсинами кровь. Золотые карты, способные покончить с демонами одним ударом, я использовать не стал, попридержав для более опасных противников. Еще не закончилось действие первой карты, как я уже снова атакую, используя главное преимущество игроков – скорость в применении заклинаний. Кристаллический дождь впился в опутанных врагов, растекаясь коварной влагой после каждого острого укуса. И тут же прыгающая молния срывается с активатора и бьет в гущу демонов. Первое тело, трясущееся в конвульсиях, еще не успело упасть на камни, а ослепительная дуга уже перекинулась на следующее, усиленное дождем. Молния почти не теряет заряда, собирая богатую жатву. Пора. От красных небес отделились две яркие точки и те, мгновенно приблизившись, сформировали два яростно пылающих серпа. Падая, они заметно увеличились в размерах, гибельный гнев тем мощнее, чем больше недавних смертей случилось на поле боя, а площадь перед дворцом увидела их немало. Я нацелил это заклинание на колдуна, и тот сумел это понять, среагировать и укрыться за мерцающим маревом огненного щита. Удар. Заклинания столкнулись, и серпы разлетелись на сотни частей, рубиновыми отблесками осколков срезая по-прежнему рвущихся вперед слуг носящего посох. Мечники, с их легким снаряжением, стали легкой добычей. Острые камни прошивали их тела насквозь, ломая кости и разбрызгивая кровь. Из минотавров в тяжелых доспехах после моих атак выжило чуть меньше половины, и часть из них все еще крепко держали лозы, подставляя под удары почти выдохнувшейся молнии. Но тут колдун закончил махать руками, гортанно выкрикнул что-то и вдарил пятками по чешуйчатым бокам своего ящера. Громко взревев, тот откинул голову назад и выдохнул неожиданно мощный поток пламени, заливая им открытое пространство перед собой. Огонь поглотил все: хищную растительность, коварные лужи, упавшие с небес обломки, живых, мертвых. Дюжина минотавров, что сумели пережить мои удары, теперь догорали среди трупов своих собратьев, а демонический маг, сотворивший это, верхом на ящерице рванул ко мне через очищенную от преград площадь. Так даже проще. Я вскинул активатор, на секунду задумавшись, что применить, лезвие смерти или тройной разрез. И это промедление дорого мне обошлось. Колдун на секунду прижал руку к мешочку на груди. Кипение крови, старое, как само время, проклятие ударило по врагу, чью фигуру Чулбар наконец-то смог разглядеть, пробившись сквозь марево очень непростой многослойной иллюзии, накрывший центральный зал дворца. Кровь, плоть, единство, гори. Поток силы понесся лавиной по связующей нити, минуя все защиты и барьеры на своем пути. Чужак должен был умереть в тот же миг, но что-то помешало проклятию, впитав в себя большую часть силы, вложенной в удар, и не позволив воспламенить хрупкую плоть. И все же его атака не прошла даром. Человек упал, выронив жезл, что уже четко смотрел в сторону Чулбара. Не теряя времени, носящий направил на противника черно-алый сгусток со своего посоха. Сорвавшись, тот улетел вперед, чтобы расплескаться по вспыхнувшей на его пути защите. Новый удар, кто-то попытался взять под контроль его разум. На это он лишь рассмеялся, прежде чем атаковать снова. Еще одна искра адского огня улетает вперед, следом выдыхающий пламя, миновавший широкие ступени парадного входа, откинул голову назад, готовясь залить все внутренние помещения резиденции морем огня, усиленного руной пламени, наложенной еще до начала схватки. В толстую чешуйчатую шею ящерицы вонзился полупрозрачный кинжал с длинной крестовидной рукоятью, уйдя глубоко в мясо и проткнув горловой мешок, хранящий пламя. Следующий пронзил череп. Сразу три ударили по колдуну. Один пробил магический щит, второй выбил из рук посох, в навершии которого горело очередное заклятие, готовое сорваться в полет. Третий ударил в демона и, вонзившись вплоть, заставил ту ярко вспыхнуть. На миг носящего посох охватило яркое сияние, дышащее первозданным светом. Опав, оно не оставило после себя ничего, несущего в себе тьму. А через площадь стремительной тенью понеслась фигура человека. Глава 3. Когда желание приходит к тебе. Глава 3. Когда желание приходит к тебе. Прозрачная фигура с печалью смотрит на медленно кружащийся между ее раскрытых ладоней зеленоватый шар. Статуэтка, награда Ордена Порядка, врученная корпорацией Terraform за участие в восстановлении Зауриса 4, крохотного мирка, почти целиком сгоревшего в межпланетной войне. Испятнанная кратерами ядерных взрывов и безжизненными проплешинами от флаг-бомб, замученная радиацией, с отравленной водой и нарушенной атмосферой. Еще недавно планета неуклонно приближалась к полному вымиранию. И таких в послужном списке немало. Даже забавно. Шепчущий не отказал себе в удовольствии представить лица магистров ордена, если б те узнали, кому на самом деле принадлежит Terraform. Корпорация, что уже более 200 лет занимается восстановлением планетарных экосфер и заслужила надежную репутацию на этом поле. Когда после Киевдана его вынудили уйти с рынка зелий и эликсиров двойной спирали, пришлось спешно искать новые способы реализации алхимических средств, ведь лаборатории клана продолжали исправно их создавать, притом в промышленных масштабах, и город в пустоте в тот момент показался вполне подходящим вариантом. Наладить сбыт высококачественной алхимии, используя тех же джунов, было несложно, гораздо труднее оказалось извлечь из этого нормальную прибыль. Понять, что делать с потоком универсумов, начавших к нему поступать. Часть еще можно было обменять на дайны, но относительно небольшую, не так уж и велик спрос у пустотников и их клиентов на услуги и товары других хаоситов. И над тем, что делать с основной массой выручки, пришлось хорошенько подумать. Не имея нужных выходов и связей, он попросту не мог на них купить ничего по-настоящему достойного, кроме разве что самых примитивных вещей. Технооружие, магические артефакты высокого класса, необходимые ему знания и сложные технологии, все это было под жестким контролем хозяев уникальной торговой площадки, и продавать их соглашались далеко не всем. Нужна была образцовая репутация, проверяемая десятилетиями и подтверждаемая чисто закрытыми сделками и отзывами продавцов, гарантирующая, что покупатель не доставит городу лишних проблем. Именно она была главным пропуском в переплетении парящих улочек и глубины тайных сделок, а не карта посетителя. Для чего-то серьезного нужно было не просто замолвленное за тебя слово гражданина, но поручительство местного уважаемого торговца, а лучше, всего его клана. Иначе, приходилось переплачивать едва ли не троекратно даже за обычные товары, перекрывая доставляемые продавцам неудобства из-за торговли с хаоситами. Звездные же корабли, как и оружие Э-класса, и вовсе было невозможно достать ни за какие деньги. Тогда он и придумал создать Terraform, компанию с размытой, неопределенной деятельностью, через которую планировал частично закупать то, в чем нуждался. Нужно было лишь найти и выкупить у демонов души десятка дельцов, продавшихся ради достижения карьерного успеха, дать первоначальный капитал и помощь с первыми шагами, передав семена лигийских маков, найденных им в заброшенном святилище Аруны. Цветки обладали единственным, но уникальным свойством – поглощать радиацию, очищая воздух и почву. Потом были и другие интересные растения, полученные из карты, найденные в различных мирах, например, способные быстро насыщать атмосферу кислородом или очищать воды. Но маки были первыми, и именно они стали символом корпорации. А затем, спустя какое-то время, совершенно для него неожиданно получилось найти выход на нужных торговцев города и без привлечения компании. Инак отстранился от нее, не вмешиваясь в управленческие дела, лишь осуществляя общий контроль да забирая небольшую часть прибыли. Ведь слуги, чьи карты лежат в его книге, не смогут ни предать, ни обмануть. Парочку, правда, пришлось заменить, слишком уж глупы оказались для этой работы, но дальше оставалось лишь наблюдать, как крохотная фирма, созданная для прикрытия нелегальной торговли, превратилась в корпорацию, осуществляющую экологические проекты более чем в 42 мирах, и чьи заслуги теперь отмечены даже орденом порядка. А значит, он в одном шаге от получения лицензии открытого мира с неограниченным доступом к технотоварам, продукции двойного назначения и приобретения кораблей, способных к межзвездным перелетам. Только ради этого момента стоило не использовать корпорацию в своих делах все эти циклы, оставляя ее абсолютно легальной с кристально чистой репутацией. Что ж, успех порой приходит с весьма неожиданной стороны, а иногда даже гарантированные проекты проваливаются в бездну, несмотря на затраченные на них колоссальные усилия. Отвлекшись от статуэтки на столе, шепчущий перевел взгляд на выделанный из тонкой кожи свиток, на котором черной тушью был филигранно выведен десяток слов, сводящихся по сути к одному короткому «нет». О, Бог, сотворивший мир деревьев, само дыхание которого дарует жизнь, никому не позволит заселить планету, пока на ней не родится и не войдет в силу дитя прошлой хозяйки этого мира. Его ответ окончательный, что ставит крест на возможных планах начать колонизацию в лесах Дамбалы. Кроме трех оставшихся на Невмбиле великих духов, на нее еще и сама периодически является. С духами еще можно было бы заключить договор или что-нибудь сделать, если постараться, приложить должные силы и знания. Как показал пример прошлой хранительницы, и договориться, и справиться с такой сущностью возможно, но вот ссориться с Богом, да и последствия подобных действий. Нак качнул головой. Земля еще не переварила кости предыдущих обитателей планеты. Жаль, выходит, дурачок Ал, навечно оставшийся в царстве снов, погиб зря. При том, что он даже не планировал колонизировать мир, только продать информацию о нем. Впрочем, не такая уж глупая мысль. Если не получается воспользоваться самому, все еще можно продать информацию кому-то на сторону. Любая проверка выявит идеальный мир с биосферой, природными ресурсами, а главное, отсутствием разумной жизни. За такое заплатят, причем много и сразу. Подобрать момент, найти тех, у кого выбора не осталось, и они гарантированно заглотят наживку, а он, если надо, даже метку пути для покупателей выставит. Можно было бы и портальную арку зажечь, но ту разнесли великие духи. Ну, а дальше пускай сами разбираются с истинными хозяевами планеты. Если же не получится, в ее утробе прибавится костей и неупокоенных духов. Тогда тысяч через пять больших циклов можно будет заявиться самому и уже не просить, а требовать, разговаривая с позицией силы. Даже великие духи прислушаются к его словам, когда в космосе зависнет с десяток планетарных деструкторов, прикрытых большим кругом владеющих силой, готовые сжечь парочку континентов, если на тех не найдется места для пассажиров кораблей. Но сейчас нет. Ответ нанятого шамана, послужившего посредником в переговорах, однозначен. Жаль. Значит, радужный утес и безмолвный лес придется размещать на Беренхеле. Впрочем, может, оно и к лучшему теперь. Архипелаг Змеиный, полученный в качестве награды за добытые скрижали, станет притяжением силы и местом паломничества для всех, в ком течет кровь Великой Матери и ее детей, Сета и Сеттис. Как странно, его руками и за столь короткий срок судьба вернула его народу то, что они считали утраченным навсегда. Тысячи лет поисков, бесчисленное число смертей не привели ни к чему. Сама надежда истаяла как дым, ибо даже она должна иметь под собой хоть какую-то основу. Раз удалось это, значит, удастся свершить и все остальное. Мечты о величии и власти словно сладкий сон обволакивали его, и Нак позволил себе прикрыть глаза, на миг представив себе ее, свою звездную империю, раскинувшуюся от неба до неба, суровую, но справедливую, милостивую ко всем ее гражданам и беспощадную к врагам, свой небесный дворец, подобный небольшой планете, в котором он будет путешествовать по мирам империи, и радостные крики миллионов подданных, приветствующих его, мириады лиц у подножия его трона. Внезапно они начали складываться в одно, а бесконечное море глаз слилось в пару вертикальных зрачков, что начало заполнять собой все. «Я не звал тебя в свой сон», — спокойно произнес Нак. «В нем у тебя нет власти надо мной. покинь его, кто бы ты ни был, или тебя ждет кара. Дитя, мы слишком долго ждали, когда ты придешь к нам, и, не дождавшись, явились сами, голос звучал отовсюду, снаружи и изнутри, снизу и сверху, кружа и обволакивая. Мы проникли в твои сны через кровь, связующую нас, мы больше не могли ждать, когда ты вступишь в стены храма, чтобы услышать наш голос. В пустоте вокруг него появилась еще одна пара глаз, взирающая с небес. «Кто вы?» – прошептал он, страшась услышать ответ. «Ты знаешь». Понимание пришло сразу, из самой сути его естества. Это могли быть лишь они. Сет и Сеттис взирали на него из пустоты, в которой он парил словно крохотная пушинка. Нервная дрожь пробежала по его телу, когда он понял, с кем сейчас говорит. Голова склонилась в поклоне, рука коснулась груди. «Владыки, мой путь – меч, а не служение и молитвы. Смерть и боль – дары, что я возлагаю на ваши алтари, каждый раз поднимая оружие. Прошу, скажите мне, чем я заслужил милость предстать перед вами? Нельзя начать новое, не завершив старое, долг должен быть оплачен, а обещание исполнено. Пророчество осуществлено, корона найдена, и тому, кто спустился в бездну, чтобы ее найти, положена награда. Исполнение всего, о чем он захочет попросить. Я не знал об этом, владыки, поэтому поступил столь небрежно, заставив себя ждать. Из детских сказок до меня дошла легенда об утраченной короне истинного короля и белой змее, третьей богине, что как-то связано с венцом, и об обещании возродить ее, вернув надежду нашему народу. Но я не знал ничего о награде, положенной нашедшему. Вместо ответа перед ним возник образ короны в виде двух змей, что удерживали бледно-зеленый бриллиант. По ободку пробежала волна, пробуждая слова силы. Руны подчинения и власти вспыхнули, побуждая склонить голову, но тут же быстро погасли, уступая место рунам истины. И за блеском драгоценного камня, глубоко внутри, под слоями защиты обнаружилась ослепительная искорка спящей души, крохотная змейка, ждущая своего часа. Она должна была веками впитывать в себя мудрость и знания носящих корону змейных царей, расти, взрослеть, чтобы воплотиться в этой вселенной, вобрав всю доступную силу и знания. Венец все эти годы был вместилищем для юной богини, дремавшей в нем в ожидании своего рождения. Теперь понятно нетерпение тех, перед кем ему довелось сейчас предстать. «Но она ведь еще не готова», – прошептал он, осознавая увиденное. Тысячи лет на морском дне среди каменных обломков в окружении спятивших душ охранников вряд ли сумели достойно наполнить ту, чьего воплощения жаждут все дети Великой Матери. Ответ пришел сразу. «Мы больше не можем ждать, она вырастет, поймет и постигнет. Желай, и будет исполнено. Желай, и будет исполнено». Так просто. Все встало на свои места. Неудивительно, что корону Настрома, первого царя змей, так истово искали после ее утраты. Приз, ради которого можно пойти на все. Как очевидно и то, почему о самой великой награде ничего не известно, только о надежде на возрождение для старшей крови. Те, кто знали, скрыли информацию от остальных, чтобы присвоить все себе. Как это понятно и по-змеиному глупо, поставить свои личные интересы выше общей цели. А чего желать ему? Завершить игру? Еще рано. Тогда что? Глупая мечта идеалистов вроде Рына о всеобщем благе, где никто не уйдет обиженным и каждый станет счастливым. Бред, глупость. В подобном случае всегда нужно думать о себе. Именно ты заслужил эту награду, ты выстрадал ее, выгрыз, нашел в себе мужество, чтобы спуститься в бездну. А не эти безликие все. Чего же он хочет? Ответ понятен. Силы, власти, осуществление своей мечты. Дадут ли это ему боги? Не факт, он знает их, они знают его, змеиные боги ревнивы, коварны, завистливы. Зачем им взращивать того, кто через десяток тысяч лет может потеснить их на божественных тронах? В игре в желание их ему не обойти, они старше, мудрее и играют в свою игру намного дольше него. Невольно начинаешь завидовать молодой крови с их небожителями. Те бывают гораздо щедрее и благосклоннее к своим служителям. Хотя, догадка, сверкнувшая в мыслях, заставила снова вернуться к ней. Молодая кровь, младшие боги, по сути, дети в рамках радуги миров. Дети. А вот эта мысль прекрасна и идеальна. При всем желании, Сет и Сеттис не смогут обратить такую награду против него, даже поняв, чего он на самом деле желает. Она изящно закрывает все проблемы, давая ему постоянный источник силы, ту опору, на которой будет зиждеться фундамент его грядущей власти. И это надежнее любых магических артефактов, важнее природных источников силы, знания и божественных книг, ведь она воплотит в себе абсолютно все. Я хочу, чтобы третья богиня, белая змея, воплотилась и родилась среди детей моего возрожденного клана, чьи яйца спрятаны в ледниках на западном склоне Атарских гор. Таково мое желание. Тишина стала ему ответом, и шепчущий понимал двоих. То, что он попросил, было за гранью, и все же, юная богиня, родившаяся в спасенной им семье, да это же прекрасно. Именно он встретит ее с первого дня вылупления, его лицо она увидит первым. Признав родным, он поведет ее на первых порах по дороге судьбы, делясь мудростью, знанием и опытом, накопленными за долгую жизнь. Ему будет что ей рассказать и показать, он не закостенелый идиот, сидящий на мифриловом троне его родного мира, поднаторевший лишь в стравливании кланов между собой да в убийстве всех, кто угрожает его власти и короне. Он видел десятки миров, сотни цивилизаций и народов, ему есть чему ее научить. Она должна стать иной, более гибкой и находчивой, проложить новый путь для детей Великой Матери, дав импульс в развитии, иначе они просто исчезнут, оставив после себя только руины и мертвые камни. Сначала поживет здесь, в двойной спирали, потом переберется на Беренхиль. Там уже заканчивается война мертвых и живых, что станет частью его планов по захвату мира. Она поймет силу интриг и принципа «разделяй и властвуй», а дальше будет пришествие старых богов, ее вознесение, и там, в небесном пантеоне, появится новая звезда, которая всегда с любовью будет думать о нем, не даст никому в обиду, и с радостью поможет в осуществлении великого плана, ведь она сама была его частью, стояла у самых истоков. Что может быть прекраснее и важнее? Артефакты, страницы великих книг, знания, силу, все это он возьмет и так, что-то раньше, что-то позже. Сейчас было бы глупостью думать столь мелко, ведь в его руках целый альянс игроков, позволяющий ускорить достижение множества целей. «Ты получишь то, о чем попросил», – прошипел Сет. «Мы слышим твои мысли, читаем желания, дитя». Голос Сетти звучит из глубин разума, и они нам нравятся, мы поможем. Но время воплощения для белой змеи пришло, больше ждать уже нельзя. У тебя есть два десятка больших циклов по времени игроков, чтобы попасть в ваш родовой инкубатор. Первое из яиц, что ты возьмешь там в руки, и станет вместилищем для воплощения третьей богини. «Я не могу туда попасть», – прошептал Нак. «Правила игры запрещают игрокам посещение родного мира. Мы снимем с тебя это ограничение», – прошипел Сет. Владыка перемен не раз напрямую вмешивался в череду интересующих нас событий, смещая баланс сил в нужную ему сторону. «Подобное не может пройти бесследно ни для одного из богов. Мы же всегда следовали своему пути, добиваясь поставленных целей без неоправданных жестов. Стоит нам лишь пожелать, напомнить Вселенной о досадных оплошностях, и весы сами качнутся в нашу сторону, позволив милостиво выбрать желаемую компенсацию. На этом фоне подобное, лишь незначительная мелочь». Две пары узких зрачков на мгновение расширились, превращаясь в звезды, а шепчущие голоса переплелись, сливаясь воедино. «Своей властью, своей волей мы освобождаем». Что-то болезненно натянулось в груди, нет, в душе, а потом с ощущением лопнувшей струны пришло мгновение невообразимой легкости. Путь домой был открыт. «А пока поспи, дитя, сейчас тебе нужен отдых, твой разум устал», — голос Сетти обволакивает его, унося в пучину грез. «У тебя впереди много дел». Шепчущий с трудом сдерживался, чтобы не утонуть в этом море безмятежности и покоя. «Я не могу, слишком многое еще не завершено. В бездне остались те, кому я должен помочь. Оставь его, а особенно ее. Он лишний, она опасна», — голос Сета грохочет, заполняя собой все. «Пускай они умрут. Нашим именем ты дал клятву, нашей волей ты свободен от нее. Ты должен сосредоточиться на возвращении ее, а не на помощи тем, кто может стать угрозой». Он попытался еще что-то сказать, но голос Сеттис, ее убаюкивающая воля, обрушилась на него с новой силой. Сон, долгий исцеляющий сон, в котором он так нуждался, окутал его, сокрушив барьеры воли. Инак заснул, разум, наконец, получил то, в чем так долго нуждался. Через 2 часа, господин, — голова доверенного офицера осторожно просунулась в проем двери. Губрин, торопливо поклонившись, заговорил: «Для нового ритуала призыва все готово, зал очищен и подготовлен, соответствующие меры защиты активированы. Разрешите начинать?» Не услышав ответа на свой вопрос, мастер ритуалов осторожно приподнял голову, кинув быстрый на нога. Затем подполз ближе и увидел, что тот уснул, так и не опустив голову, продолжая смотреть на стоящую перед ним статуэтку и лежащий рядом свиток. Время пришло. Саиши понимающе качнул головой. Владыка и так затянулся спячкой, дальше некуда, оттянув время покоя и сна. Альянсу придется какое-то время побыть без своего лидера. Но они справятся, главное уже сделано. Губрин негромко позвал секретаря, а тот слуг. Последние, бережно подхватив на руки могучее тело Нага, осторожно отнесли его в покой для восстановления и сна, положив на теплую мраморную плиту. Огни в жаровнях потушили, линии пентаграмм смыли, благовония отправились в кладовую. Не зная, кого призывать и зачем, мастеру ритуалов оставалось лишь дожидаться распоряжений главы дома. Глава 4. Глубже бездны. Глава 4. Глубже бездны. Ниляй, я Ник, здесь мочь. Сознание то уплывало, то рывком возвращалось, то вновь утягивало меня в беспросветное марево мельтешащих перед глазами точек. Голова кружилась, в висках стучало, а в венах жгло, будто в них вместо крови залили жидкий перец. Даже свое положение в пространстве осознал не сразу, помогли острые камни, впившиеся в щеку, да пыль, забивавшаяся в разбитый нос и рот при каждой попытке втянуть глоток воздуха. С трудом подтянув под себя руку, чтобы встать, промычал ругательство сквозь зубы, пальцы попали в горящую кляксу адского огня. Зато боль прояснила разум и позволила прийти в себя. Да, знатно меня приложила. В первую очередь, вернув себе активатор, привалился спиной к камню и постарался оглядеться, хотя сидя это было сделать не так-то просто. Я все там же, у провала в центре дворца, щита нет, как и даруемых им дополнительных сил, доспех держится на честном слове, его снесет любым чихом. Вокруг разбросаны черно-алые капли огня, которым швырялся носящий посох, а одна самая крупная растеклась лужей и грызет плиты пола чуть поодаль. Разок колдун промахнулся. А где он сам? Сместившись чуть правее, выглянул в щель меж прикрывавших меня обломков статуи стража, вставать пока сил не было, хотя странная жгучая слабость медленно, но уверенно покидала тело, скапливаясь в пульсирующем болью левом боку. Странно, открытых ран нет, чем это меня так? На автомате ощупывая себя, наткнулся на тлеющий карман пояса. Что же у меня там было такое, хм, вроде бы куколка станушикан. Ну да ладно, это потом. На площади пусто, а если еще чуть приподняться, то можно осмотреть и всю лестницу. Ага, вот на верхних ступенях дохлая ездовая ящерица, что обзавелась незапланированным железным рогом во лбу, но ее хозяина нигде не видно. Только жирное темное пятно с еще одним кинжалом, доваляющийся поодаль посох с еще не потухшим огоньком заклятия в навершии. Сдох, но кто его прикончил? Слабые стоны со стороны мистры. Это явно не ее работа. У Фаты не было подобного оружия. Компас. Да чтоб тебя, компас. Атрибут не успел откликнуться, как неожиданный голос из-за обломков стены заставил меня вжаться в свое укрытие. Прошу вас не стрелять, мы на одной стороне. Я не представляю для вас угрозы. Крикнув это, незнакомец осторожно помахал какой-то тряпкой из-за камня. «Повелитель Ранион, это я, Саравати. Вы должны помнить меня по тренировочным залам в двойной спирали», — снова крикнул он, не рискуя высовываться из-за остатков стены, все-таки опасаясь случайной атаки. Наконец перед глазами раскрылась карта, и я с облегчением рассмотрел две белых отметки союзников. «Моя спутница и призванное существо, точно, Саравати, офицер Нага, трофейщик, занимающийся для него сбором добычи, а также неплохой специалист по ловушкам и всяким подобным сюрпризам и пакостям. Шепчущий призывал его пару раз для меня во время подготовки к турниру. «Покажись», — приказал я на всякий случай и, с облегчением разглядев знакомое лицо, разрешил подойти. Высокий жилистый мужчина в явно зачарованной одежде из крепкой кожи с кучей карманов и сумкой за спиной, со сдвинутыми на вихрастый лоб очками, гоглами и коротким кнутом на поясе, подняв пустые руки на уровне плеч, медленно вышел из-за прикрывавшего его обломка и обозначил легкий поклон. «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался, опуская дрожащий в руке активатор. «Дрянь, что взбаламутила мне кровь, все еще мешало думать и адекватно воспринимать обстановку, но показывать посторонним свою слабость я не собирался. Выполняю поручение господина, добыть важный для него трофей». Саравати обошел разделяющие нас камни и, поправив нечто плотно обернутое тканью у себя за плечами, нашел место без остатков колдовского пламени и пристроился на полу в паре шагов от меня. Я смог добраться до цели и добыть ее, но потерял всех своих подчиненных и помощников, да и самому пришлось изрядно повертеться. И вот, когда уже возвращался к нашей армии, ее внезапно не стало. Если честно, я даже не понял, что произошло. Единственное, что известно наверняка, господин жив, раз я существую. Дрессировщик вопросительно посмотрел на меня, явно надеясь узнать, что же случилось с Нагом и его армией. Их изгнали, устало ответил я, тяжело дыша и всей душой сейчас желая повторить их судьбу, оказавшись как можно дальше от бездны. Думаю, ты весьма скоро сможешь его увидеть. Кстати, передавай от нас с мистрой привет, указал рукой на Фату, что подошла поближе, желая слышать наш разговор. Она пришла в себя после очередного обморока, скорее всего вызванного попыткой взять разум колдуна под контроль, но выглядела теперь не просто бледной, а мертвенно-серой. И скажи ему, что мы бы очень хотели сделать это лично в двойной спирали, но подойдет и любое другое место в радуге миров. Свою работу мы выполнили и очень ждем, что он сделает свою. Кстати, а как ты нас нашел? Мужчина непроизвольно насторожился, услышав мое послание для Нага, но послушно ответил. Благодаря ему, Саравати достал из кармана металлический диск, покрытый множеством отметок, на котором сейчас сами собой горели два огонька, расположенных совсем рядом. Это многофункциональный детектор магии, реагирующий на любые источники силы, дав рассмотреть непонятный предмет, пояснил он и убрал прибор назад. Он позволяет выставить критерии для поиска определенных типов энергии, в том числе и хаоса. Оставшись один, я сначала решил, что вся миссия провалена и добытое мне хозяину не доставить, но тут погасли огненные врата, а значит, кто-то из рейдов бездне еще остался. Или господин смог обмануть всех, сделав себя невидимым даже для нашей связи, или кто-то из его помощников сумел задержаться. Поэтому я и перенастроил детектор. Но если бы вы, повелитель, не активировали карты, я вряд ли смог бы вас найти и вмешаться. В последнем слове Саравати прозвучал осторожный вопрос, а сам он несколько напрягся и с ожиданием посмотрел на меня. Я же не понял, что именно он хочет этим сказать, и после небольшой паузы мужчина пояснил. Прошу прощения, если своими своевольными действиями помещал вашим планам заманить колдуна в ловушку и как-то использовать. Господин приручил доверять себе и не лезть под руку, а в этом рейде и вовсе предупредил без приказа ничего не делать. Я позволил себе вмешаться только тогда, когда убедился, что вам действительно грозит опасность. Разобравшись в ситуации, облегченно выдохнул и покачал головой. Наоборот, спасибо, что помог. Ты оказался весьма кстати, благодарно кивнул я и слабо улыбнулся. Мое решение использовать карты оказалось не таким уж и глупым, оно привлекло к нам не только врагов, но и, неожиданно, союзников. Это мой долг, повелитель, Саравати склонил голову, услышав похвалу. Но могу я вас кое о чем попросить, это для меня очень важно. Он снял со спины обмотанный тканью предмет и положил у моих ног. Это меч Тахалата, стража внешних границ Дома Боли. Перед своим исчезновением господин поручил мне добыть его, взамен пообещав свободу. Вы и сами знаете, что это значит для слуги вроде меня. Я прошу вас мне помочь захватить этот меч с собой. Без походного вместилища под отряда вынести что-либо по-настоящему сильное из бездны у меня не выйдет. Атрофееносец убит, как и все остальные мои подчиненные, и его сундук отозван картой. Поэтому-то я и пытался найти кого-нибудь из своих. С любопытством перевел взгляд на предложенный сверток. Белоснежная ткань, укутавшая меч, уже начала темнеть по краям, с трудом сдерживая горящую в клинке силу. Интересно, а от страшных посмертных проклятий она тоже защищает? Или за это отвечает начавшая истончаться невзрачная веревка с парой бусин, которой крест-накрест перевязали добычу? Да, даже от остаточного флера силы, едва сочащийся сквозь оплетающие артефакт путы, как в грозу, встают дыбом волоски на коже. Охотно верится, что именно с помощью него Тахалаты сокрушил стены Акштхара, пробив кровавый базальт и магические щиты, окружавшие город. Да и поэтому дворцу оружие демона отработало неплохо. Неудивительно, что Наг так хотел заполучить подобное себе. А ты сам не сможешь его унести, когда карта или хозяин призовут тебя назад. Не этот предмет, качнул головой Саравати. Мелкие вещи да, взять могу. Он кивнул на свою сумку, но столь мощные магические артефакты требуют для перемещения особого хранилища вроде походного сундука или сумки игрока. Я понимающе кивнул. Даже не знаю, что сказать на просьбу того, кто фактически спас мне жизнь. С одной стороны, хорошо бы отплатить добром, с другой наверняка фонит эта хреновина знатно. В итоге, чуть подумав, произнес: «Я бы и рад помочь, но у нас тоже есть определенная проблема. Мы не можем вернуться назад». Офицер Нага, изумленный неожиданным признанием, озадаченно посмотрел на меня. «Тогда, если позволите, я хотел бы поинтересоваться вашими дальнейшими планами». Он задумчиво почесал бровь и несколько нервно поправил свои очки. Мне даже на миг показалось, что трофейщик хотел проверить меня сквозь них, но в последний момент сдержался. «Признаться, я ожидал несколько иного, когда увидел вас здесь. Думал, что, пользуясь неразберихой после боя, вы пришли сюда за добычей. Дворец коллекционера в этом плане – одно из наиболее перспективных мест в Акштхаре, третий в моем списке приоритетов, сразу после огненной библиотеки и арсенала. На этом не оставалось лишь неопределенно повести плечами. Мы искали не добычу, а способ покинуть город и домен. Наш компас, я кивнул на прибор в руках мистры, показывает, что здесь есть что-то, что может в этом помочь». Сарвати взглянул на прибор сквозь очки и, вернув те обратно на лоб, удивленно вскинул брови, явно узнав мой артефакт. «Редкая вещица, повелитель, почти уникальная. Я о таких только слышал, но уверен, что ошибиться он не должен. Если вы верно выставили поисковые настройки, он обязательно приведет к тому, что вы ищете». После изучения компаса дрессировщик успокоился и даже повеселел, заметно расслабившись. «Если вы позволите, я хотел бы предложить вам свою помощь. Выполняя приказы господина, мне приходилось проникать в разные, порой очень опасные, места и сталкиваться со множеством нестандартных угроз. Дворец коллекционера известен не только в бездне, но и в радуге миров своими сокровищами, а также ловушками, что не позволили сбежать никому из воров, сумевших в него пробраться. Мой опыт в таком месте несомненно будет полезен. Взамен я прошу вас помочь мне и все же захватить с собой его». Он кивнул на сверток с оружием. «Попытаться доставить в двойную спираль и передать в руки владыки шепчущего». «Договорились», буркнул я, поднимая проклятое оружие и засовывая его в защищенный карман сумки. «Не смогу донести, так хоть избавлюсь от него. Оставлять подобное оружие демонам точно не стоит, и хватит разговоров». С момента последней схватки прошло не больше 5 минут, но лишь общий хаос и непрекращающиеся бои с остатками легионов Дома Боли объясняли то, что новые враги здесь пока еще не появились. Это лишь вопрос времени, а не возможности. Когда начнут разбираться, куда пропал патрульный отряд, лучше быть от Акштхара как можно дальше, желательно, в радуге миров. Покряхтывая, поднялся и с приятным удивлением обнаружил, что кукла успела вытянуть почти всю жгущуюся дрянь из моего тела. Еще бы общая слабость ушла, и жизнь начала бы налаживаться. Теперь обновить защиту. Из золотых у меня остался лишь доспех короля, зато он неплохо добавит мне выносливости. Изаур взял мерцающий щит, пусть серебряный, но дающий дополнительную защиту от магии. Чую, она мне понадобится. Немного поколебавшись, оставил на будущее длань бога. Неизвестно, с чем придется столкнуться в дальнейшем, пусть лучше усилит серебряный доспех, если до того дойдет очередь. И последний активировал перезаряженную еще на костяных полях карту Аспида. Этот клинок уже не раз выручал меня в бездне и наверняка еще пригодится. Кинул вопросительный взгляд на мистру, но девушка отрицательно мотнула головой, у нее с защитой пока все в порядке. Вернув часть силы, почувствовав себя гораздо увереннее, подошел ближе к провалу в полу, чтобы оценить его размеры. А неплохо колдуны тут шарахнули. Дырища шириной в комнату в ином доме. Камень перекрытий, наверное, просто испарился под воздействием прошившего их потока магии, а края пролома оплавлены и до сих пор пышут жаром. Да, это будет непросто. Хотя удар пришелся не строго вертикально, и получившийся тоннель идет под некоторым углом. Если зайти с нависающей стороны, то касаться обжигающих стен не придется. Как бы только подойти к краю, можно, конечно, наложить на нужный участок ледяную стужу, что мгновенно проморозит землю, но тратить лишний раз карту, пусть и серебряную, не хочется. Восполнить их запас в бездне не выйдет, а взятых с собой камней обновления надолго не хватит, их надо оставить на крайний случай. Осмотревшись по сторонам в поисках решения, заметил, что декоративные плитки напольной мозаики, соприкасаясь с оплавленным камнем, тоже темнели и теряли форму. А вот черный искристый мрамор статуи сохранил острые грани осколков. Нагнувшись, проверил ближайший, холодный. пойдет. Если немного подтолкнуть вон ту неустойчивую глыбу, она как раз окажется рядом с краем пролома, кинуть к ней несколько камней поменьше или просто пробежать. Думаете, это разумно, пытаться проникнуть внутрь именно здесь? С сомнением уточнил Саравати, наблюдая за моими прикидками. Я пожал плечами, прежде чем ответить. Самые мощные ловушки и стражи, как правило, встречают незваных гостей возле входа и вдоль центрального коридора, а не в глубине дома. Зачем позволять непрошенным визитерам спокойно гулять по нему? Сомневаюсь, что владелец этого места, создавая систему охраны, рассчитывал, что по его дворцу будут бить стратегическими чарами, оставляя такое, и показал на неопрятную дыру. А то, что мы ищем, похоже, находится в самом низу, в наиболее защищенном от возможного проникновения месте. Поэтому предлагаю двигаться не по парадным лестницам, где нас ждут, а через пролом, появление которого вряд ли ожидал гостеприимный хозяин. Небольшая колба улетает вниз, и через пару секунд, после легкого звона, в темноте начинает растекаться светящееся пятно. Следом в пролом аккуратно спускается один из шаров разведчиков нога. Шагов 30, быстро прикинул глубину, открывая сумку. Собираясь в бездну, я взял походное снаряжение с расчетом на любую возможную ситуацию. Скальный крюк уходит в подходящую трещину черной, мерцающей алыми искрами, глыбы, что по моей команде добровольный помощник уронил как раз на нужное место. К нижней проушине крюка крепится веревка, к ней спусковая система, готова. Далее из сумки по очереди извлекается и расправляется обвязка для каждого. Проделывая все это, я уточнил у Саравати, что еще тебе известно об этом месте, кому оно принадлежит, чего нам стоит ожидать. Тот недоуменно пожал плечами, еще раз глянул вниз, после чего, слегка задумавшись, ответил на мой вопрос. Дворец коллекционера принадлежит Зорайгу. Он четвертый столб Дома Ярости, отвечает за дипломатию, торговлю и контроль финансовых потоков, а также, если по-нашему, сбор налогов в казну дома. На данный момент путем интриг и подкупа смог стать аватаром Стража Врат, надеясь таким образом расширить и усилить свои магические способности. Командует легионами. Достаточно, я быстро прервал дрессировщика. Он мертв вместе с бесформенным. Меня больше интересует, что нас там ждет, я ткнул в черную дыру провала. Ловушки, стража, или сейчас это все и вовсе взорвется, раз хозяина теперь нет. Я не знаю, повелитель, сборщик нога виновато опустил голову. Коллекционер всегда был очень скрытен, о нем вообще мало что известно. Но все перечисленное вами там может быть. Экспонаты для своих коллекций Зоррайк искал и добывал повсюду, где только мог, не жалея на это ни сил, ни средств. И столь же тщательно потом их охранял. Как некоторые считают, именно они были скрытым источником его так быстро выросшей силы. Предпринималось множество попыток сюда попасть, но о том, что кто-то смог отсюда выбраться, даже слухов нет. Да чтоб вас демоны сожрали. Не выдержав от таких новостей, со злости пнул ближайший камешек, улетевший глубоко вниз. Лучше б мы попытали счастье в пустыне, тихо процедил сквозь зубы, яростно проверяя узлы на веревках. Нам еще только этого не хватало. Пробираться сквозь набитый ловушками демона паранойка лабиринт, разыскивая непонятно где то ли блуждающий портал, то ли неизвестную финтифлюшку, когда враги могут в любой момент оказаться у тебя на хвосте. Закончив с подготовкой спуска, недовольно вздохнул. Видимо, я исчерпал весь доступный мне лимит удачи. Господин, позвольте, я пойду первым, предложил Саравати, глядя вниз. Моей жизни ведь в любом случае ничего не угрожает. Я отрицательно качнул головой. Сначала ночное зрение для себя, улучшенное до серебра, оно не грозит ослеплением при неожиданном появлении источников света. Зелье теневого взгляда для мистры. А трофейщик отказался, молча указав на свои очки. Пожав плечами, продолжил листать книгу и быстро активировал еще одну из карт. Мастер ловушек упорхнул вниз, и спустя несколько секунд по дну провала широкой волной разошлась светящаяся пыль, тут же собираясь в яркие точки или целые зоны, отмечая опасность. Раз, первое почти на месте светового пятна, оставшегося от колбы. Два, в нескольких шагах рядом. Следом еще и еще. Когда счет перевалил за десяток, я, неодобрительно цокнув языком, снова зарылся в книгу. Новая вспышка активатора, и подле первой ловушки возник ворчливый гремлин-сапер. Буркнув что-то недовольное себе под нос, он принялся возиться с найденной проблемой, а через непродолжительное время вверх унеслось. Готово, хозяин. Первым вниз по веревке спустился Сарвати, следом я, последний, неумело управляясь со спусковой системой, соскользнул Эмистра. Пока спускался, периодически проверял привязанный к запястью компас, но золотая стрелка исправно укорачивалась, ни разу не став длиннее. Нам действительно надо было на самый нижний этаж, а все те будто ножом обрезанные комнаты, залы и коридоры, что медленно проплывали мимо, компас не интересовали. К счастью, мы и их обитателей, если таковые имелись, тоже. Можно идти, гремлин вбил последний стопор в едва видимую щель между плитами, надежно фиксируя их. Массивная круглая плита по центру, занимавшая почти всю площадь зала, была готова опуститься под весом ступившего на нее, и золотистые головы львов, укрытые в стенах, разом бы выплеснули огонь, залив все помещения пламенем. Ведомые компасом, мы уже спокойно прошли вслед за мастером ловушек и сапером несколько очень разных помещений, от какого-то подобия склада, в котором оказались в самом начале, пустых коридоров, чего-то вроде подсобки, до небольшой комнатки отдыха с чудным фонтаном, вместо воды запускавшим в воздух невесомые струйки песка, менявшие цвет под твоим взглядом. И вот на этот раз выставочная зала, которую надо быстро осмотреть на предмет способа свалить отсюда. Я делаю несколько небольших шагов в центр зала и легко различаю проступающие из темноты массивные шкафы со стеклянными дверцами, позволяющие, не открывая их, увидеть содержимое. Даже любопытно, что же собирал демон. Подхожу ближе, и, реагируя на мои шаги, под потолком загорается светильник, подсвечивая содержимое. На белоснежных листках, в больших и маленьких коробочках лежали десятки бабочек и мотыльков. Белые, желтые, красные, всех возможных оттенков и разновидностей. Они были собраны и упрятаны в черное нутро шкафов, словно в логово ненасытного паука, укравшего всю эту красоту у мира.